Глава 9. Ускользающая нежность. Ари зажмурилась, спасаясь от режущего солнечного луча, и тут же испуганно подскочила на кровати. «Черт, уже утро!» Огляделась и с облегчением опять упала на мягкие подушки. Свои подушки. Она уж было подумала, что до сих пор у конуга. Пройти 50 метров по общему коридору утром стало бы настоящим самоубийством. Вспомнила, как он растолкал ее, сладко спящую на широком плече, как только начал заниматься рассвет. «Ариадна, либо уходи сейчас, либо завтра вместо занятий пойдем сдаваться к твоему папаше», сказал с усмешкой куда-то в макушку. Она лишь пробормотала что-то недовольное в ответ, отворачиваясь, поглубже зарываясь в одеяло, но Арн так просто не отстал. Притянул к себе слабо сопротивляющееся, разомлевшее тело. Поцеловал в шею, потом за ухо. Рука заскользила по плечу, нашла грудь. Ари мучительно покраснела от воспоминаний и окончательно проснулась, приложив ладони к горящим щекам. «Боже, это правда все было вчера?» Каждая клеточка ответила приятным покалыванием. По коже прокатилась волна мурашек. Губы и соски зудели обветренные. Мышцы ног подрагивали, как бывает после длительной нагрузки. Низ живота странно тянуло. Это не сон. Вся ее смелость и уверенность в своих поступках исчезли вместе со спасительной темнотой за окном. Конук, наверное, черт знает, что думает. Пришла сама, торопила, просила его. В ушах предательски зазвучали собственные истошные крики, замелькали сцены, образы. И взгляд его, прищуренный, цепкий, шальной, смотрящий на нее, как на трофей на охоте, на желанную добычу. Ари подскочила с кровати, не в силах оставаться на месте. Протопала босыми пятками в ванную, включила обжигающую горячую воду и принялась яростно драить нежную кожу жесткой щеткой в попытке стереть не только следы минувшей ночи, но и мысли о ней. На завтраке ее смятение только усилилось. Конук явился сильно позже начала, как и почти все его сокурсники. Наверное, у них была тренировка. И прошел мимо, даже не взглянув. Хотя Ари уставилась на северянина, прожигая взволнованным взором, не в силах отвернуться. Она точно знала, что Арн заметил. В конце концов, это его родовая особенность. Чувствовать направленный на него взгляд. Он специально не посмотрел, проигнорировал ее. Ари, взволнованно дыша, уткнулась в тарелку, комкая салфетку в руках. Через пару уроков они столкнулись вновь во внутреннем дворе академии. В этот раз Арн был с Рэмом, а значит, приветствия избежать все равно бы не удалось. Но Конг умудрился сделать все, чтобы свести любезности к минимуму. Скользнул по ней ничего не выражавшим холодным взглядом, еле заметно кивнув, и с интересом стал рассматривать перстень у себя на пальце, будто впервые видел. Потом покосился на Рэма, рассказывающего Ари веселую сплетню про их троюродную сестру, и нетерпеливо дернул его за рукав. «Роден, я уже устал этот бред слушать. Пошли, нас Вольга ждет». И, не дожидаясь его реакции, развернулся и направился к главному зданию. «Вы что, поругались?» Донесся до Ари вопрос брата. «Нет, мы просто и не мирились». Отмахнулся от него конук. «С этим советом так. Шутка была». Он сказал еще что-то, но дальше Ари уже не расслышала. То ли от того, что они отошли слишком далеко, то ли из-за застучавшей крови в ушах. Шутка, значит? И в каком месте должно быть смешно? Следующим предметом была философия миров. Какая ирония! Ей как раз хотелось предаваться заунывным размышлениям. Она медленно прошествовала к своему месту, мечтая только о том, чтобы этот ужасный день поскорее закончился. Открыла парту, намереваясь достать бумагу, и, чуть не охнув на всю аудиторию, резко захлопнула обратно. Все вокруг дернулись от громкого звука, недовольно покосившись на нее. «Извините, выскользнула», – пробормотала девушка и снова медленно подняла крышку, не в силах поверить, что видит. На письменных принадлежностях лежал большой букет полевых цветов, перетянутый, оторванный от ее вчерашнего испорченного платья тесемкой. Полынь, васильки, чертополох, вязели, маки, клевер. В нос ударил терпкий пряный запах луга. Ари дрожащими руками вытащила бумагу и тушь, аккуратно опустила крышку и села на свое место, уставившись на преподавателя ничего не видящими глазами, не в силах убрать с лица безмятежную глуповатую улыбку. В голове звучал хриплый шепот Арна, когда он медленно, томно входил в нее ранним утром, крепко оплетая собой. «Моя знойная Ари, и за что зимний бог подарил мне летнее чудо? Ты пахнешь июлем, змейка, когда луговые цветы источают терпкий аромат, плавятся под солнцем, отдавая последнюю влагу. Дурманя, и полынь цветет». Он их сам собрал. Не купил, не прислал, собрал. Сейчас, для нее. Наверное, прогулял что-то. Это было так пронзительно. Какая она дурочка! Сверлила конуга пасмурным взглядом, когда сама же попросила не подходить к ней, чтобы не вызывать подозрений. Арн, наверное, засмеет ее ночью, когда придет. Живот скрутило в сладком спазме, простреливая между ног, так что Ари невольно сжала коленки. Он точно придет к ней сегодня. Когда философия закончилась и все вышли из аудитории, она проскользнула обратно и забрала простые, но такие душистые цветы. На ужине, проходя мимо Арна, стоящего с Китаном, Вебером и Хьордом, подошла к ним как бы случайно, встав рядом с конугом, о чем-то спросила у Майла Вебера, сама не понимая, что произносит, чувствуя только, как судорожно на секунду пожимает дрожащими пальцами жесткую горячую руку северянина и как он крепко стискивает ее кисть в ответ, словно обжигает и сразу отпускает. Внутри надорвалось что-то. Она подняла взгляд на его чеканный профиль. Арн покосился на нее, сверкнув улыбающимися лазурными глазами. «Моя нервная нежная змейка», словно вслух произнес. Дни полетели в каком-то бешеном ритме, мелькая пестрым хороводом перед глазами, сменяя друг друга с такой скоростью, что дух захватывало. Хотелось уцепиться, поймать время за хвост, но оно золотистым мелким песком утекало из ладоней. Вот вроде бы только наступил желанный вечер воскресенья, закрыл глаза, и уже опять эта чертова пятница. По пятницам Ари перемещалась на землю к родителям, по заведенной у них в семье традиции. И возвращалась только вечером воскресного дня. Впускала конуга, тут же крепко прижимая к себе, обвивая тонкими руками, целуя, куда придется, бормоча что-то вроде «Я уж думала, этот идиотский семейный вечер никогда не кончится». Дед опять начал байки травить про то, как на подводной лодке плавал, и Ронан еще задержал. «Как у тебя дела?» «Хорошо. Теперь хорошо». Всегда отвечал одно и то же, улыбаясь. Проводил ладонью по нежной щеке, вглядываясь в тонкие аристократические черты, в эти черные жгучие глаза, думая, что все так быстро, даже страшно, что сам не понял, в какой момент Ари вдруг стала так важна для него, так нужна. «Потому что меня увидел». Она хитро улыбалась, стягивая с него рубашку, повторяя уже в сотый раз этот вопрос на его «хорошо». «Любимая, знакомая игра. Змея». Шептал он куда-то за ушко, не желая отвечать, признаваться, как рад. Она и так знает. Видит, как он не может не улыбаться ей, как дрожат пальцы от нетерпения, срывающие одежду. Целых два дня ее не было. Арн с недавних пор возненавидел выходные. И время так стремительно летит, так неощутимо в этом розовом пьянящем тумане от вечера воскресенья до пятницы. Уже почти 4 месяца прошло. Скоро новогодние каникулы, и Ари отправится на землю на целых 2 недели. И кто придумал так долго не учиться? 2 недели безрадостно обивать углы в родительском замке в Йолике. Она сказала, что будет приходить к нему по ночам, если получится. На что Арн только раздраженно фыркнул. «А мне, значит, прикажешь все каникулы в комнате сидеть, ждать тебя, как манну небесную?» Его злила эта ее независимость, невозможность ее контролировать. «Не все. Я про ночь. И куда ты вместо сна ходить собрался, интересно?» Роден моментально взвелась в ревнивом порыве. Если раньше ей просто сложно было держать свои эмоции под контролем, то сейчас она даже не пыталась это делать. Кокетливая таинственность ей так и не удавалась. Арн удовлетворенно прищурился. «Смотрите, как зашипело! Того и гляди, кинется!» Откинулся в кресле, прожигая ее смеющимися лазурными глазами. «Не знаю. Выходные же. Может, гулять отправлюсь с братьями. Может, к наложнице своей зайду. Она отличные пироги с рыбой печет. Просто мечта». «К кому, прости?» — опешила девушка, слегка побледнев. «К Ирме». Арн протянул руку и схватил упирающуюся Роден, усаживая к себе на колени. «Ты не знала? Она у меня уже пару лет. Со времен битвы имперских войск с Даалом орков картом». Ари вытянулась в струну в его руках, и ресницы ее задрожали. Хотелось спросить, правду ли он говорит, но она чувствовала, что голос не послушается. Выйдет какой-нибудь жалобный писк. Только посмотрела на конуга застывшими, вопрошающими глазами, вся зазвенев внутри. «Это правда, змейка». Он нежно провел по напряженной, прямой как доска спине, чувствуя, как Ари дернулась от этого прикосновения. «Но ты зря так глазами сверкаешь». Притянул ее к себе непослушную, колючую. «Ирма — чудесная женщина. Ей около 45. И она мать семерых детей. Одного из них ты даже знаешь. Помнишь друга Хьюга, Мальклима Кравена? Он еще ко мне все время с этими тренировками пристает. Это потому, что я официально его опекун. Отец мальчишки был приближенным моего. Его убили в той битве с орками, как и еще троих старших Кравенов. Клан потерял кормильцев. Высшая дань уважения погибшему воину – взять под опеку его семью, если она в этом нуждается. Но у отца уже есть три наложницы. Больше нельзя. Так я обзавелся первой женщиной в своем крыле замка, а заодно и кучей детей. Надо сказать, довольно шумное приобретение. Думал, хоть чище будет, но от этих мелких, наоборот, вечный бардак. Зато пироги шикарные. Ари в немом изумлении слушала его. «Я думала, наложницы для другого», — пробормотала она. «Твой отец?» «И для другого тоже бывают», — кивнул Арн, убирая выпавший черный локон за ушко. «У моего отца одна для другого, как ты мило выразилась, а две, как Ирма, жены погибших воинов. Вообще, если для другого не берешь, тебя больше уважают. Так что я решил для себя, что обойдусь одной супругой». Ари откинулась ему на плечо, улыбаясь, глядя в посерьезневшее лицо. «Что, почет важнее любви, да, конук?» Арн замер, решаясь завести судьбоносный для него разговор. «Очень бы хотелось получить и первое, и второе», — аккуратно начал он, прижимая ее к себе. «Время так летит, Ариадна. Уже зима началась. Оглянуться не успеем, будет лето. Выпускные. Отец пообещал мне 5 кораблей после». Она встрепенулась. Глаза лихорадочно загорелись. Но почему? Почему ему так легко достается то, о чем она может только мечтать? 5 кораблей! Он поплывет в неизвестность. Как хочется с ним. До одури. Но он не возьмет. Женщин берут только воительниц. Да и то редко. «Куда?» — лишь прошептала хрипло. «За туман. Отец, конечно, против, говорит, опасно и глупо, но я его уговорил. В конце концов, у меня много братьев». Арн хитро прищурился, видя, как ее всю затрясло от возбуждения. «Хочешь со мной?» Она облизала пересохшие губы, недоверчиво глядя на него. «Ну, разве это возможно?» «Ну, не просто, конечно, но...» Он слегка отодвинулся, чтобы видеть ее лицо. «У меня будет 2 условия. Во-первых, ты научишься хоть чуть-чуть драться. Я видел тебя на боевой подготовке. Это просто кошмар. Даже мой брат Хьюга за минуту тебя превратит в отбивную, а ему всего 7 лет. «Ты что, правда возьмешь меня? Правда, правда, правда? О, Арн!» Она кинулась ему на шею, жарко целуя. «Если он начал так детально рассуждать, значит, действительно думает об этом». «Если сможешь за себя постоять», — повторил конук. «Но вокруг меня будет столько воинов. Неужели это обязательно?» Ари нахмурилась. Боец из нее и правда был никакой. «И все эти воины могут погибнуть из-за того, что будут думать, как защитить тебя, а не себя», — возразил северянин. «А у них, между прочим, почти у всех жены и дети. И без того есть за кого умирать. Так что либо будь полноценным членом команды, либо сиди дома». «Хорошо, я постараюсь». Роден лучезарно улыбнулась, потом кинула на него осторожный взгляд из-под опущенных ресниц. «А во-вторых?» Девушка почти была уверена в том, что именно сейчас услышит. Конук заводил этот разговор с завидной регулярностью, иногда в самый неожиданный момент. Даже казалось, что уже просто по привычке. Ей хотелось согласиться. Очень. Она плавилась вся при одном взгляде на северянина. Но мысль о том, что Ари не сможет жить по его законам, останавливала ее. И страшно было даже подумать, что будет дальше. Ведь значит, придется расстаться. Но произошло чудо. Арн только что предложил ей исполнение мечты. Целый мир, наплевав на все свои традиции, убеждения, мнения других, лишь бы быть вместе. Ари думала, он никогда такого не сделает, не сможет. И впервые она готова была сказать «да». Конунг сдвинул светлые брови, вглядываясь в ее взволнованное лицо. Взял за подбородок, вкрадчиво произнес: «Ты знаешь, змейка, что во-вторых, Ари, мне кажется, я люблю тебя. Мне не с чем сравнить». Он по-мальчишески улыбнулся. «Но я просто не представляю, что можно чувствовать сильнее, чем я сейчас. Я хочу, чтобы ты была со мной. Всегда. Я очень постараюсь, чтобы ты была счастлива. Ты согласишься?» В дверь вдруг яростно застучали. «Арн, ты там! Открой, это Шер!» — послышался взбудораженный голос друга. «Вольгот знает про нас?» — нахмурившись, зашептала Ари. «Только он», — ответил Арн, уставившись на дверь, сковываемый страшным предчувствием. «Он бы ни за что так просто не стал». Арн ссадил с себя девушку и метнулся к двери, быстро распахнув ее. «Слава богам, живой!» — выпалил Шер, заключая его в медвежье объятие. «Я уж думал, все. Конец». Конук отстранился, видя, как по коридору к ним бежит Рэм и еще пара приятелей. «Из чего это я должен быть мертвый?» — поинтересовался, цепко всматриваясь во взъерошенного парня. «Дружище». Вольгот замялся, отводя глаза. «В Йолике переворот, Арн. Это гармы», — ответил за него подоспевший Роден. «Вас хотели убрать. Тебя, похоже, просто у Ари и не подумали искать. За конугами же не проследишь, вы почувствуете. Хьюард с Китоном на счастье пошли в бордель. На них напали, но вокруг много людей было. Пришли на помощь. Китон ранен. Хьюард в порядке». Арн вцепился в дверную ручку, побелев. «Альс?» — спросил сипло. «Сожалею», — ответил Рэм, на секунду склоняя голову, не в силах видеть выражение лица друга. «Хьюга», — почти одними губами прошептал северянин, уже зная, что услышит. «Но куда ночью из комнаты уйдет семилетний мальчик?» Рэм покачал головой, не поднимая глаз. Арн судорожно вздохнул, сжимая и разжимая кулаки, а потом вдруг что-то изменилось в нем. Плечи расправились, на лице застыла ледяная маска. «Ясно». Как-то слишком спокойно произнес он это, словно о погоде говорил. «Что в Йолике?» «Отец?» «Мы пока точно не знаем». Рэм наконец посмотрел на конуга, в глубине серебристых глаз плескалось жгучее сочувствие. «Но, скорее всего, все», — договорил за него Арн. «Я хочу видеть братьев, и живых, и мертвых». «Конечно, только сначала к ректору», — возразил Рэм. «Там сейчас отец, император, гвардия, советники, они уже приходили сюда. Просто в комнате тебя не нашли. Мы догадались, почему». Скользнул ничего не выражавшим взглядом по сестре. «Хорошо», — кивнул Арн с пугающе равнодушным видом, словно все чувства разом в себе выключил. Ари было страшно смотреть на него такого, в этом было что-то противоестественное, лучше бы кричал. У нее самой внутри все разрывалось в попытке осознать. «Альс, Хьюга, дядя Ирвин, какой кошмар! Что теперь будет?» Она нетвердыми шагами приблизилась к Арну, положив руку ему на плечо, почувствовав, как он дернулся от этого простого прикосновения. «Я с вами», — произнесла тихо. «Не стоит», — покосился на нее конук непроницаемыми глазами, убирая тонкую кисть. Сочувствие ему сейчас было не нужно. «Это не вопрос, Арн». Девушка не собиралась сдаваться. «Пошли, время идет», — махнул ей Рэм, решив за них обоих.